Софья, наверное, просто доводила своим поведением бедных мужиков до того, что те не выдерживали и распускали руки. Еще неизвестно, кто больше виновен в таком случае, нападающий или так называемая невинная жертва. Но теперь появляется новый подозреваемый, родной брат Сони. Но зачем ему уничтожать сестру? Внезапно я почувствовала, что трясусь от холода. С неба давным-давно лил ледяной дождь. Струи воды стекали по мне, кофточка и брюки промокли насквозь. В таком виде невозможно ехать в дом малютки. Да и денег на дорогу нет. В кошельке осталась только одна десятка. Отряхиваясь, как собака, я понеслась к метро и, вскочив в вагон, подумала: мотив понятен. Брошенный мальчик вырос, начал искать своих родственников, обнаружил первой Соню, пришел к ней. Но та, небось, по своей привычке стала говорить гадости. Бедный парень обозлился и схватил нож. Ну и дела. Осталась совсем ерунда. Найти мужика. В этом году, вернее, через несколько дней, ему исполнится 40 лет. Внезапно ледяная рука сжала сердце. Бедный, бедный Вовка. Он так и не дожил до своего 40-летия. Мы бы справляли ему эту дату 1 октября. Домой я влетела, клацая зубами. — Эй, лампа! — закричал Кирюшка. — Ксюха звонила из роддома. — И что? — спросила я, стаскивая противно мокрую футболку. — Удивилась, что ты передала продукты и не дождалась записки от нее. Тут целый гардероб. — Для кого? — удивилась я, пытаясь вылезти из облепивших меня, как пластырь, джинсов. — Для маленького, естественно, — ответила Лизавета, входя в спальню. — Вот смотри. И она сунула мне листок. — Две распашонки, памперсы, две пеленки, тонкая и фланелевая, одеяло байковое, плед шерстяной, две шапочки, уголок с кружевами, голубые капроновые ленты и платье с поясом. — А платье-то ребенку зачем? — изумилась я. — Глупо как-то младенца обрежать таким образом. — Хотя можно купить, раз надо. Но ведь у нас-то мальчик. — Совсем Ксюха того. Лизавета тяжело вздохнула. — Платье для Ксюты. Она сказала ей охотно потуже подпоясаться, чтобы талию почувствовать. — А ленты тоже ей? — Лентами одеяло перевязывают, — заорал Кирюшка, влетая в комнату. — Но ты лампа даешь, неужто не знаешь? — Нет, — растерянно ответила я. — Откуда? Своих младенцев у меня никогда не было. И, конечно, кое-что непонятно. Какой-то угол с кружевами. — Это пеленка с красивым ажурным краем, — пояснила Лиза. — Между прочим, у меня тоже детей нет. Пока. Тут до моего носа донесся дивный запах чего-то жареного. — Ой, что так вкусно пахнет! — Жареная картошка с ветчиной и луком, — сообщил Кирка. — Кто ее приготовил? — Я, — ответила Лиза. — Ксюша-то в больнице? А от тебя хрен дождешься жратвы. — Лизавета, — сердито сказала я, — что за выражение? Приличные девочки никогда не позволяют себе так разговаривать с людьми старшего возраста. А ты бы слышала, что у нас в классе говорят. — Ну и что? — Они выражаются, а ты не должна. — Люди старшего возраста, — фыркнула Лиза. — Я имею в виду приличные женщины 30 с лишним лет. Во-первых, готовят своим бедным, голодным деткам еду. Я уже не вспоминаю про стирку, глажку и проверку уроков. А во-вторых, люди старшего возраста не появляются дома в насквозь мокрых джинсах. Ты что, в речке плавала? — Нет, под дождь попала, — пропыхтела я, пытаясь отодрать джинсы от коленей. Задумалась и просидела на скамейке под ливнем. — Так ты их так ни за что не снимешь, — сообщил Кирюшка. — А ну, ложись на кровать и задери ноги вверх. — Зачем? — Давай-давай, — велел мальчик. Я покорно улеглась на спину и подняла конечности. Лизавета ухватила за самый низ правую брючину, Кирюшка — левую. — Эх, раз, два! — скомандовала девочка. Последовал резкий рывок. Я не удержалась на покрывале и мигом оказалась на полу, прибольно стукнувшись спиной о паркет. — Ну и отлично! — потряс джинсами Кирюшка. — Иди мойся и топай в кухню. Мы твою долю картошки оставили на столе. Дети пошли к двери. На пороге Лизавета обернулась и ядовито сказала: — Кстати, взрослые люди не сидят на полу в одних трусах, причем рваных. — Глупости, — разозлилась я. — У меня все белье целое, только недавно купила. — В зеркало глянь, — хихикнул Кирюшка. И ребята умчались. Я поднялась и подошла к трюмо. И правда, на левом боку зияла огромная дыра. Нет, какое безобразие! Только утром вытащила из хрустящего пакетика совершенно новые светло-бежевые трусики. И вот, пожалуйста, во что они превратились через несколько часов носки? Кипя от негодования, я сбегала в ванную, тщательно умылась и пошла в кухню. Рот наполнялся слюной, а желудок сжимался. Целый день я ничего не ела, зато сейчас оттянусь по полной программе. Жареная картошка с ветчиной и репчатым луком, да еще приготовленная не своими руками, но что может быть вкусней? Глава 19. Вбежав на кухню, я проглотила слюну, глянула на стол и замерла с раскрытым ртом. Несколько лет назад, когда старший сын Кати, Сережка, женился на девочке Юле, живущей в соседней квартире, Катерина сделала гигантский ремонт, объединив две квартиры в одну. Как каждая бывшая советская женщина, она мечтала о большой кухне, поэтому стенку между пищеблоками разбили, и получилось огромное 20-метровое помещение. Сережка, Юля, Катюша и Кирюшка решили, что одного санузла хватит, поэтому из второго сделали кладовку, а из второй ванной — гардеробную. Правда, по утрам в нашей квартире разыгрываются нешуточные баталии между детьми, стремящимися к унитазу. Да еще кошки любят, как правило, надолго оккупировать уголок задумчивости. Но кухня у нас роскошная. Я ни у кого не видела такой. Посредине стоит огромный стол со стульями. Одновременно сесть могут 10 человек. А если вытащить еще и табуретки, то спокойно помещаются и все 14. Но сегодня табуретки пустовали, как и стулья. И никого из домашних на кухне не было. Вернее, ни Кирюши, ни Лизы, потому что кое-кто нагло восседал прямо посередине стола. «Муля!» — прошипела я. «Что ты здесь делаешь?» Мопсиха, с трудом ворочая глазами, взглянула на меня. Ее короткая тупоносая мордочка блестела от масла, а на одном из треугольных ушек покачивалось колечко лука с изумительно вкусной коричневой корочкой. Короткие лапки мулечки были растопырены, и между ними виднелось розовое брюшко, вернее, туго набитое пузо. Перед мопсикой стояла абсолютно чистая, вылизанная сковородка. Великолепная жареная картошечка с ветчиной исчезла, от нее остался лишь дразнящий аромат. Наши мопсихи, Муля и Ада, сестры, рожденные одной матерью от одного отца. Но более непохожих друг на друга девиц я не встречала. Ада шумная, крикливая, целый день носится по комнатам, приставая ко всем желанием поиграть. Стоит только крикнуть «Ада!», как она мигом прибегает и начинает бешено вертеть толстым скрученным хвостиком. Больше всего на свете она любит поесть и сметает из миски все. Иногда мне кажется, что она проглотила бы и гвозди, окажись те у нее в тарелке. Но, несмотря на невероятный аппетит и постоянную готовность подкрепиться, Ада худенькая, даже тощенькая. И посторонние люди, приходящие в гости, глядя на толстую, бочкообразную мулю, восклицают. Но сразу понятно, кого в этой семье больше любят. Вы что, ту мелкую совсем не кормите? При всей своей проказливости и непоседливости Ада великолепно воспитана и никогда не ворует со стола. Ее можно спокойно оставлять возле блюда со свежеподжаренными котлетами, и мопсиха ни за что их не тронет. Другое дело, что она начнет тихо повизгивать, потом завывать и издавать такие звуки, что вы сами засунете ей в пасть вожделенное яство. Но чтобы утащить с тарелки хоть крошку? Нет. Ада слишком интеллигентна и никогда не опускается до мародерства. Муля совсем другая. Любимые занятия второй мопсихи — тихий здоровый сон, желательно на подушке под одеялом. Позавтракав, мулечка, пошатываясь от усталости, добредает до ближайшего кресла, лапами приподнимает накидку и залезает в уютное теплое местечко. Все. До вечера вы ее не увидите. Когда наша свора во главе с Адой, заслышав звонок, несется к двери, муля только вздыхает, недовольная тем, что противные люди прервали ее отдых. Но, несмотря на апатичность, мулечка очень непослушна. Вы можете сорвать голос, издавая на разные лады «Муля! Муленочек! Мусик!», но она даже и ухом не поведет. Но стоит хозяевам зазеваться и оставить на столе еду, как аморфная мопсиха проявляет чудеса ловкости. Ей ничего не стоит запрыгнуть на столешницу и мигом схарчить все. Причем обертки шоколадных конфет она ловко разворачивает носом, от колбасы отдирает шкурку, а со сковородки мигом стаскивает крышку. Вот и сегодня прожорливая мулечка ухитрилась проглотить всю заботливо оставленную для меня картошку, ветчину и лук. «Какая ты дрянь, муля!» — произнесла я, чувствуя, как голодный желудок медленно сжимается. «Ничего не забыла. Но скажи, разве собаки едят лук?» Мопсиха осоловела и кнула. «А ну, пошла вон со стола!» — рассердилась я. «Еще и рыгает от обжорства!» А бедная хозяйка сейчас от голода скончается. Быстро убирайся, глаза бы мои тебя не видели. Муля попыталась встать, но тут набитый животик потянул собачку камнем вниз. Толстенькие лапки подогнулись, мулечка шлепнулась на объемистый зад и совершенно по-человечески горестно вздохнула. Ее карие глазки умоляюще уставились на меня. Весь вид объевшегося мопса говорил: «Пожалуйста, отцепись! Можно я лягу прямо тут, на клюенке? Ты же видишь, мне и шагу не ступить!» Наверное, надо было наподдавать воровке за недостойное поведение. Но я просто не способна поднять руку на существо с огромными детскими глазами. Потому, ухватив обжору за то место, где у нормальных псов имеется талия, я, ощущая под рукой туго набитый животик, стащила гадкую мулю с обеденного стола и сунула на кошачью лежанку. Мопсиха благодарно зевнула, и по кухне разнесся легкий храп. Да уж, отчего казак гладок, поел и набок. Раскрыв холодильник, я в тоске уставилась на полки. Дети правы, давно пора сходить за продуктами. Наверху под морозильником валялся крохотный кусочек масла. Внизу в ящике, предназначенном для хранения овощей, тихо умирали пучок укропа и головка чеснока. Но на двери, в специальном углублении, обнаружилось одно яйцо, правда шоколадное, киндер-сюрприз. Я горестно вздохнула. Есть хотелось неимоверно. Можно, конечно, пойти к метро, там имеется круглосуточный магазин. Но на улице хлещет дождь. Ладно, сейчас поставлю чайник. Интересно, как у нас с хлебом? «Ну, понравилась картошечка?» — спросил Кирюшка. Решив его не разочаровывать, я кивнула. «Замечательно вкусно! Вмиг проглотила!» «Похоже, ты и сковородку вылизала!» — пробормотал мальчик. Я открыла хлебницу и уставилась на крохотную горбушечку, покрытую сине-зеленой плесенью. «Так, бутерброд с маслицем отменяется!» Тихо тренькнув, электрочайник отключился. Я положила в чашку 4 куска сахара, надеясь, сладкая жидкость обманет голод. Потом, поколебавшись, вытащила укроп, подержала под холодной водой и принялась жевать. Яство было отвратительным. Терпеть не могу анис, а этот пучок на вкус смахивал на капли от кашля. «Капли датского короля» — так называлось это лекарство моего детства. Будучи крайне болезненным ребенком, я выпила ведра этой коричневой мерзости и сейчас не испытывала никакого удовольствия, грызя укроп. Но есть-то хочется. «Ой, лампуша!» — воскликнула Лиза, входя на кухню. «Что это ты такое делаешь?» Я сделала глоток отвратительно сладкого чая и, почувствовав, как комок укропа спускается по пищеводу, буркнула. Травы захотелось. Очень давно не ела укропчик. На следующее утро, ровно в 10, я подходила к дому малютки номер 148. Заведение располагалось в трехэтажном здании красного кирпича, и, судя по состоянию фасада, ремонт тут не делали лет 20. Впрочем, внутри оказалось не лучше. Протертый до дыр линолеум, грязные стены, выкрашенные самым отвратительным образом, внизу темно-синие, а вверху лазурно-голубые. И двери, бывшие когда-то белыми, а сейчас похожие на леопарда-альбиноса, местами серые, местами белые. И никакой охраны. Ни бравого парня в черной форме, ни усатого милиционера, ни бабульки. Хотя, если подумать, красть тут нечего. Разве только бесхозного младенца. Табличка, заведующая Колпакова, Т.С., висела в самом конце коридора на огромной филенчатой двери. Я осторожно постучала и, услыхав звонкое «да», вошла в комнату. Помещение оказалось на диво уютным, светлым и чистым. Вдоль одной стены тянулись белые шкафы, наверху которых стояли пластмассовые игрушки. Напротив высились стеллажи, забитые книгами, папками и какими-то бумагами. Спиной к большому окну, за огромным письменным столом, заваленным всякой всячиной, восседала хрупкая девушка. В первый момент мне показалось, что ей не больше 20. Но потом я разглядела тоненькие морщинки, бегущие от глаз к вискам, пару пигментных пятен на руках и слегка увядшую шею. Стало ясно, что она старше меня, не намного, лет на 5. А обманчивое впечатление молодости создает субтильная фигурка. Маленькая собачка до старости щенок. В данном случае народная мудрость срабатывала на все 100. «Добрый день», — улыбнулась заведующая. «Вы из санэпидемстанции вместо Ольги Всеволодовны?» «Нет», — как можно более ласково ответила я. «Я из Института гематологии, старший научный сотрудник Романова, Евлампия Андреевна. А, простите, как вас зовут?» «Татьяна Сергеевна», — ответила она. И тут же добавила: «Если думаете найти здесь добровольных доноров, то зря. В нашем заведении содержатся дети до 3 лет. Закон не разрешает брать у них кровь, а у сотрудников такая маленькая зарплата, что им впору самим переливание делать от богатых, хорошо питающихся людей». Я заискивающе засмеялась. «Ну, кровь сдавать обеспеченные люди не пойдут. К нам приходят только бедные, те, кого привлекает небольшая сумма, выдаваемая за отданную дозу, да бесплатный обед. Но я беспокою вас совсем по другому поводу». «По какому?» «Я пишу диссертацию о гемофилии. Слышали о таком заболевании?» Татьяна Сергеевна кивнула. «У меня за плечами медицинское училище». «Значит, вы понимаете важность моего исследования?» Директриса настороженно глянула на меня. «А при чем тут наш детский дом?» Я глубоко вздохнула и начала излагать легенду, придуманную вчера поздним вечером. Гемофилия в чистом виде встречается редко. Она плохо изучена и практически не поддается лечению. Особый интерес для исследователя представляет случаи, когда в семье, где на протяжении нескольких поколений наблюдалась данная болезнь, вдруг появляется абсолютно здоровый мальчик. Я знаю несколько таких случаев. И, собственно говоря, на их описании и строится работа. Но, честно признаться, материала маловато. Понимаете? «В целом, да», — осторожно ответила директриса. «Только к нам вы зачем пришли?» В 60-м году в этот дом поступил мальчик, рожденный женщиной в семье, которой наблюдалась гемофилия. Мать отказалась от него, боясь получить в подростковом возрасте инвалида. Ребенка усыновили. «В 60-м меня еще на свете не было», — вздохнула Татьяна Сергеевна. «А как звали ребенка?» Я развела руками. «Мать Лидия Салтыкова. А какое имя дали мальчику, понятия не имею. Родился 29 сентября. Небось, через неделю к вам и попал». Татьяна Сергеевна пододвинула к себе беленькую пластиковую коробочку и ткнула в торчащую на крышке черную кнопку. «Да», — раздалось сквозь треск. «Анна Михайловна, зайдите ко мне». Через пару минут на пороге возникла старушка в аккуратном светло-зеленом халатике. «Это наш старейший работник, медсестра Анна Михайловна Кислова. Весной 50-летие ее рабочего стажа отмечали всю жизнь на одном месте. С 1958 по 1988 была тут директором. Затем на пенсию ушла. Но мы ее домой не отпустили. Ну как без нее? Наша живая летопись». Анна Михайловна замахала руками. «Ну скажешь тоже, Танюша. На память, правда, не жалуюсь. А что случилось?» «Я вновь соврала о диссертации». Анна Михайловна вздохнула. «Ой, грехи мои тяжкие. А что, очень надо мальчонку разыскать?» «Конечно!» — жаром воскликнула я. «Всенепременно, для его же пользы. Представляете, что выйдет, если приемные родители ему ничего про биологическую мать не рассказали?» «Что?» — хором спросили женщины. «Гемофилия-то в любой момент может открыться. А простому врачу откуда про нее знать? Так и погибнет мужчина». Наверное, окажись слушательницы выпускницами медицинского института, они бы живо поймали меня. Ведь, честно говоря, я несла жуткую чушь. В справочнике патологии, который стоял на полке в Катюшкиной комнате, о гемофилии нашлась только пара строк. Всю остальную информацию я выдумала. Но у Татьяны Сергеевны и Анны Михайловны за плечами не было высшего образования. Женщины переглянулись, и старуха сказала: «40 лет прошло. Может, уж и умер давно?» «Жанночка и Игорь еще когда съехали?» «Кто?» — насторожилась я. Анна Михайловна вытащила из кармана халата носовой платок и трубно высморкалась. «Жанна и Игорь, мои соседи по коммуналке. Мы в 60-м в одной квартире жили. Как-то раз прихожу домой, а Жанночка слезами заливается, прямо черная вся». Жили соседи дружно. Никаких склок не затевали, и Анна искренне испугалась. «Что случилось?» «Костик умер утром». Соседка чуть не упала. Примерно 2 недели тому назад у Жанночки родился сынок, названный Константином. В понедельник ее с мальчиком привезли домой. «Как же!» — забормотала Анна Михайловна. «Как вышло?» «Инсульт случился», — рыдала Жанна. «У такого крошки?» — не поверила Аня. «Сказали, дефект развился», — всхлипывала Жанна. «Каверома сосуда. В таком возрасте у одного на миллион встречается. Но почему? Почему именно со мной это случилось? За что? Скажи, Анюта!» Не найдя слов, директриса ушла к себе. Ей было до боли жаль Жанну, а та, потеряв всякий интерес к жизни, перестала умываться, причесываться, есть и целый день молча лежала в кровати, отвернувшись к стене. Перепуганный Игорь вызвал участкового терапевта. Тот прислал районного психиатра. Румяный толстяк лет 25 оглядел Жанну и сообщил: «Налицо явное деструктивное поведение». «Что?» — не понял муж. «Ваша жена находится на грани помешательства», — отрезал крупный специалист. «Перенесенный стресс оказался ей явно не по силам». «И что будет?» — промямлил Игорь. «Ну?» — почесал в затылке психиатр. «Таблетки выпишу». Но от голубеньких пилюль Жанне не стало легче. Очередь на усыновление и удочерение детей существовала всегда. Бесплодные пары, естественно, хотели взять ребенка до года, чтобы дитя никогда не вспоминало ни родную семью, ни приют. Но нормальные люди никогда не оставляют своих детей в роддомах. Отказники, отпрыски алкоголиков, наркоманов, проституток, малолетних девочек или девушек-лимитчиц, упустивших время сделать аборт. Во время беременности этот контингент пьет, курит, ведет беспорядочную половую жизнь или, впрочем, неизвестно что хуже, утягивает живот до безобразия, боясь гнева родителей и начальства. Естественно, на свет появляются больные дети. Каких только патологий не насмотрелась Анна Михайловна. Поэтому, когда привезли совершенно здорового, веселого, крикливого мальчика Салтыкова, директриса была искренне удивлена. Такой замечательный ребенок! Тут же в ее голове родился план. Вообще-то следовало показать мальчугана людям, стоявшим в очереди на усыновление. Но Анна Михайловна, наплевав на все правила и инструкции, завернула младенца в одеяло и унесла с собой. Надо было спасать соседку, которая и впрямь помешалась от горя. Глава 20. Дома она быстро прошла в комнату к Жанне и положила мальчика в пустую кроватку. Младенец заорал. Он был жутко голоден. Лежащая неделю женщина села и резко спросила: «Что это?» «Как что?» — деланно удивилась Анна Михайловна. — Сын твой раскричался, есть желает. Несмотря на стресс, молоко у Жанны не перегорело. Она прижала ребенка к груди и воскликнула. — Но Костя умер. — Ничего не знаю, — вздохнула Анна. — Прихожу с работы, а из твоей комнаты детский крик. Перенесшая сильный стресс, Жанна плохо соображала. И когда Игорь вернулся домой, кинулась к нему на шею. Муж, в отличие от жены, сразу понял, в чем дело, и постучался к соседке. — Зря ты это, — буркнул он. — Моя дурища бог знает, что надумала. Не можем мы себе мальчика оставить. — А почему нет? — удивилась Анна. — Оформите усыновление. — Небось, кучу бумаг собрать надо, — протянул Игорь. — Я помогу, — тихо сказала директриса. — Если мальчонка тебе по сердцу, то все мигом сделаю. — Шебутной пацанчик, — вздохнул Игорь. — И на Костика здорово похож. А главное, Жанка ожила, бегает, поет. Анна Михайловна не подвела и меньше чем за две недели оформила усыновление самым законным образом. Правда, ей пришлось обмануть кое-кого в отделе опеки РАНО, сообщить, будто Жанна и Игорь первые в очереди на усыновление. Но в конце концов никто особо за строгим соблюдением очередности не следил. А другую супружескую пару, попробовавшую возмутиться, Анна Михайловна до дрожи напугала возможной гемофилии. Недели через две после того, как мальчик стал законно носить фамилию Семенов, Жанна пришла к Анне и сказала: «Мы никогда не забудем того, что ты для нас сделала. Вот, возьми». «Что это?» — удивилась директриса, разглядывая бумажку. «Наш новый адрес. Нашли обмен с доплатой. У ребенка должны быть условия. Страшно повезло. Двухкомнатная, отдельная квартира на улице академика Илюшина. Подобное раз в жизни подворачивается». Анна Михайловна только вздохнула. Ей было ясно, что соседи просто хотят уехать от нее подальше. Скорее всего, не хотят, чтобы рядом находился человек, который знает правду о рождении мальчика. Не прошло и 10 дней, как Жанна, Игорь и младенец переехали. В их комнату вселилась тихая, бесцветная женщина с такой же бессловесной дочерью. Новые соседи оказались людьми приятными, водку не пили, шумных застолий не устраивали, и через несколько месяцев Анна Михайловна подружилась с ними. Семеновых она больше не встречала, впрочем, ни Жанна, ни Игорь, ни тем более мальчик не звонили ей. «А как они назвали сына?» — тихо спросила я. Анна Михайловна покачала головой. «Не знаю». «Почему?» — удивилась я. «Но они уехали, когда мальчонке едва месяц стукнул. Все спорили. Игорь хотел назвать Виктором, а Жанна настаивала на Константине. Вот фамилию отлично помню. Семеновы они были». Я горестно вздохнула. Интересно, сколько мужчин, носящих эту простую русскую фамилию, родилось в 1960 году? Да, у меня нет шансов найти парня. Адрес их новый не помните? Да откуда бы, — отмахнулась Анна Михайловна. Бумажку куда-то задевала. В гостях я у них никогда не была, хотя дом знаю и квартиру. Правда? Леночка, ну та, что с ними обменялась, моя новая соседка, покойная, к сожалению, часто рассказывала, какая неудобная была ее прежняя квартира, продолжала Анна Михайловна. Хоть и отдельная, но жить в ней было невозможно. Дом, кирпичная пятиэтажка, стоял углом, то ли в конце, то ли в начале улицы. Квартира тоже угловая. Одна комната выходила окнами на Илюшина, другая — на довольно шумную магистраль, по которой ездил трамвай. Словом, покоя там не было никогда. Расположена квартира была на первом этаже, Трамвай именно в этом месте делал круг. Чуть поодаль располагалась конечная остановка. И под окном вечно толкалась толпа. Так что в комнате, смотревшей на рельсы, спать было невозможно. Не лучше обстояло дело и в десятиметровке. Правда, по улице Илюшина общественный транспорт не ходил. Зато прямо у окна раскинулась автозаправка. Зимой еще ничего, а летом дышать невозможно. «Мы на обмен 5 лет тому назад подали», — бесхитростно радовалась Леночка. «Только дураков все не находилось на нашу халабуду. Но посуди сама, Аня, разве это жизнь? Ни минуты покоя. И вдруг такое невероятное счастье! Боже, как нам с дочкой повезло! Центр, тихо, 5-й этаж, лифт, магазины. А то, что коммунальные, так даже лучше. У меня отродясь такой отличной подруги, как ты, не было». На улицу академика Илюшина я приехала около 3 часов. Добираться было страшно неудобно. Сначала по Ленинградскому проспекту до стадиона «Динамо», потом по Планетной улице почти до конца, затем налево, оказавшись на узенькой улочке, застроенной с одной стороны отвратительными панельными 5-этажками, я высунулась из окна машины и спросила у мальчишек, куривших возле старого дуба: «Где тут бензоколонка?» Честно говоря, лучше было бы поинтересоваться трамвайной остановкой. За 40 лет, прошедших с 1960 года, АЗС давным-давно могла сломаться. Но один из подростков вежливо ответил: «А прямо в самом конце улицы, видите? Слева трамвай пойдет, а заправка справа». Обрадовавшись, что в этом краю Москвы не произошло кардинальных перемен, я дорулила до нужного места и притормозила у 5-этажного дома из светлого кирпича. Смотрело здание лучше, чем его блочные соседи, но расположено было отвратительно. Наверное, Семеновы очень хотели сохранить тайну усыновления, раз поехали в такое место. Заперев «Жигули», я вошла в подъезд и позвонила в первую квартиру, честно говоря, ни на что не надеясь. Слишком много лет отделяет нас от 60-го года. Небось, здесь много раз сменились хозяева. И вообще сегодня четверг, 15 часов. Люди в основном на работе. Но дверь распахнулась сразу. На меня пахнуло смесью запахов чужой жизни. Здесь варили мясо, стирали белье и держали кошку. Впрочем, у нас дома живет сразу 3 особи из семейства кошачьих. Вернее, 2 кошки и 1 кот. Но такой вони нет. На пороге стояла молодая, очень полная женщина. Лет ей было на вид чуть больше 30, а вес приближался к центнеру. «Вам кого?» — спросила она, вытирая фартук красные мокрые руки. — «Семеновы тут проживают?» — «Ну, слушаю. Я Семенова». — «Простите, позовите, пожалуйста, Жанну». — «Кого?» — «Жанну?» — «Не знаю такую», — растерянно ответила девушка. — «Игоря Семенова тоже тут нет?» — безнадежно вздохнула я. «Папа!» — неожиданно закричала толстуха. «Поди сюда, тетка к тебе пришла!» В коридор выглянул полный лосоватый мужик в красных то ли трусах, то ли шортах. «Ну, чего надо?» «Вы Игорь Семенов?» — еле сдерживая радость, поинтересовалась я. «Ну?» «Муж Жанны». «Чего?» «Вашу супругу зовут Жанна?» — «Не, — пробасил мужик, — Алевтина Петровна». Я совсем растерялась. «И вы никогда не жили в одной квартире с Анной Михайловной, директрисой детского дома, и мальчик Константин?» — А, — протянул дядька, — вон оно что. — Так то когда был-то? Жанка-стерва от меня еще в 61-м сбежала. С полковником. Подцепила любовничка. Вы-то кто будете? — Понимаете, — лихорадочно забормотала я, — мне срочно нужно найти мальчика, вернее, теперь уже мужчину. Но в 61-м он был годовалым ребенком. Но того, кого Анна Михайловна принесла вам вместо Костика. Андрюх, что ли? Поскреб под мышкой Семенов. Вы его Андрюшей назвали, обрадовалась я. Игорь кивнул. Бога ради, подскажите их адрес. Семенов вновь начал чесаться, сначала поковырял макушку, где намечалась лысина, потом затылок, затем шею. Когда его рука с широкой ладонью и короткими пальцами сползла на грудь, мне захотелось пнуть мужика. Может, посоветовать ему шампунь-дружок? Отличная штука, стоит совсем недорого, и всем нашим животным мигом помог избавиться от блох. Наконец Игорь перестал скрестись. — А нету! — Чего нету? — Адреса. Хрен ее знает, куда они съехали. Мне не сказали. — Но как же? — Так же, — разозлился Семенов. Очевидно, воспоминания о той давней истории были ему до сих пор неприятны. Пришел домой, на столе записка валяется. — Прости, дорогой, другого полюбила. Прощай навек. На развод подам сама. И все. Вот ведь дрянь. Телевизор увезла, холодильник, мебель, даже занавески поснимала. Все потом заново наживал. Алименты на ребенка куда посылали? Вспомните, пожалуйста. Ничего я не посылал. Но мальчишка не мой, из приюта взятый. Усыновленные имеют равные права с родными детьми. Вы обязаны были по закону его содержать. Игорь снова зачесался. Жанка на алименты не подавала, а я и не настаивал. Новый хахаль у ней из обеспеченных был, полковник. Мы на суде встретились. Так я ее прямо не узнал. Шубка каракулевая, сумка кожаная, перманент на голове. Фу ты, ну ты, ножки гнуты! А уж набрехала на меня судье. И пил я, и бил ее, и ребенка голодом морил. Но не сука, а. Может, и двинул ее пару раз когда, так за дело ведь? Хозяйка она хреновая была. Даже зарплату мигом на дрянь потратит. Платье купит, туфли, бусы, а жрать дома нечего. Я только потом свое счастье понял, когда на Алевтине женился. Очень хорошо, что Жанка сбежала. Все равно бы ее выгнал. Тут он перестал раздирать ногтями грудь и поинтересовался. — А вам-то она зачем? — А я сестра того мальчика. Ну, Андрея. Очень хотела найти его, все-таки родная кровь. В глазах Семенова мелькнул интерес. — И матерь его жива? — Да, — кивнула я. — Страшно переживает, что ничего о сыне не знает. Хочет перед смертью свидеться. На лице Игоря заиграла радостная улыбка. Очевидно, он мигом понял, какие неприятности доставит бывшей жене визит настоящей матери Андрея, и теперь решил во что бы то ни стало помочь мне. — Ладушки, ступай на четвертый этаж, квартира над моей, — проинструктировал меня Семенов. — Там Карина живет, отчество не помню. Вот она адресок Жанны точно знает. — Почему? — Потому что дрянь! — неожиданно зло буркнул Семенов. — Иди, иди, не сомневайся, ежели у кого есть такая информация, так это у ней. Лучшая подруга Жанны была. Она ей с этим полковником площадь для свиданий предоставляла. Сволочь! И он опять стал яростно начесывать шею. Похоже, что сегодня у меня был день удач. Карина, обаятельная дама лет 65, мирно смотрела сериал. Наверное, у нее были проблемы со слухом, потому что даже на лестничной клетке перед закрытой дверью был слышен страстный диалог мексиканских актеров. Я нажала на звонок и не сразу отдернула палец. Пусть потрезвонит подольше. Но дверь распахнулась моментально, со словами «опять с продленки убежал». На пороге возникла Карина, полноватая, седая, одетая в уютный махровый халат. Увидев меня, она приветливо улыбнулась. «Ой, простите, я думала, внук опять удрал из школы. Оставляют его на продленке, чтобы уроки делал. А он дождется, когда учительница зазевается. И все, домой несется к бабушке под крылышко. Вы ко мне?» «Карина Евгеньевна», — добавила дама. «Слушаю». «Вам, наверное, мой визит покажется не слишком приятным». Хозяйка наморщила лоб. «Что-то случилось с Левой? Автомобильная авария, говорите скорее». Я увидела, как на ее милое, какое-то уютное лицо наползает синеватая бледность, и быстро сказала: «Нет-нет-нет, речь идет о Жанне Семеновой, вашей подруге, помните такую?» «Естественно», — ответила собеседница, розовея на глазах. «Мы были очень близки до определенного момента. А вы кто?» «Жанна усыновила мальчика». «Что вы говорите?» — изумилась Карина Евгеньевна. «И когда же такое случилось? У нее ведь был уже один ребенок, Андрюшенька». «Это он и есть. Андрей взяли из приюта». «Ну и ну», — покачала головой Карина, — «вы ничего не путаете. Мы в те годы были очень близки, прямо сестры. Но она никогда и словом не обмолвилась, что Андрей не родной. Впрочем, снимайте ботинки, идите сюда». Под бдительным оком хозяйки я сняла кроссовки, получила безукоризненно чистые пластиковые тапки примерно 43-го размера и, громко стучаями об пол, пошла вслед за Кариной. Она привела меня на вымытую до блеска кухню и предложила: «Кофе? Лучше чай». Откуда ни возьмись, появился тучный рыжий кот и, легко вспрыгнув на стол, стал тереться огромной ушастой мордой о мой подбородок. «Гоните его, такой нахал!» — велела Карина. «Сейчас всю кофточку вам обволосит, лезет ужасно. Уходи, маркиз!» «Ничего, у меня дома три кошки». «А, так вы из кошатников?» — обрадовалась хозяйка и поставила передо мной синюю кружку с жидким чаем. «Ну, тогда пусть сидит. Ласковый очень». «А зачем вам Жанна понадобилась?» «Я сестра этого Андрея. Семенова не захотели брать из детского дома двух детей. И нас с братом разлучили в младенчестве. Мы двойняшки», — смело врала я. «Жизнь моя сложилась вполне удачно, но очень хочется встретиться с братом». «Понимаю», — кивнула Карина. Обрадованная ее приветливостью, я понеслась дальше. «Я приехала к Игорю Семенову, он тут на первом этаже живет. Такой грубый мужчина. Он меня к вам отправил». «Да, Игорь Степанович человек дурного воспитания», — поджала губы Карина. «Когда Жанна от него ушла, не поверите, что он сделал. Дверь мне сломал. Пришел и давай ногами филенку бить. Негодяй. Между прочим, я очень рада, что помогала Жанне. Мы были такие молодые. Мне только-только 25 исполнилось, когда Семеновы сюда въехали. Я оказалась первой из соседей, кто их увидел». Карина тогда не работала. Сидела с крохотной дочкой, которой еще и года не исполнилось. Жизнь ее строго подчинялась расписанию. Кормление, гуляние, кормление, гуляние. Вот с очередной прогулки она и возвращалась, толкая перед собой клетчатую коляску производства ГДР, когда увидела, что перед родным подъездом притормозил грузовик, откуда споро начали вытаскивать вещи. Карина сразу поняла, что приехали новые соседи, и притормозила. Ей было страшно интересно, что за лопухи польстились на первую квартиру. Жившая там раньше Лена Ефимова несколько раз обращалась в санэпидемстанцию, требуя признать площадь непригодной для жилья. А когда поняла, что новые квартиры ей не получить, стала подыскивать обмен. Остановившись в двух шагах от грузовика, Карина увидела немудреную мебель, узлы и точь-в-точь такую же, как у нее, коляску. Впрочем, тогда все у всех было одинаковое. Молодая женщина бегала из квартиры к машине, перетаскивая цветочные горшки. Внезапно ее коляска ожила, из нее донесся сердитый крик. Карина машинально схватилась за ручку и принялась качать чужого ребенка. В этот момент из подъезда выскочила встрепанная новоселка и крикнула: «Огромное спасибо!» Карина улыбнулась: «Не за что!» Так началась их дружба. Молодые матери, не имеющие дома бабушек или нянек, знают, как трудно одной управляться с ребенком, когда никто не приходит к тебе на помощь. Даже в магазин приходится тащить с собой младенца. Нельзя же оставить его одного. Жанна жила на первом этаже, зато Карина на четвертом. Лифта в их доме не было, и бедной матери приходилось таскать на горбу тяжеленную машину вверх и вниз. Причем, когда Карина уходила из дома, то сначала она выносила коляску, оставляла ее у подъезда, потом, как угорелая, неслась наверх, хватала укутанной в одеяло гневно орущую Светлану и летела с ней вниз, каждый раз боясь, что вспотевший ребенок простудится или коляску сопрут. При возвращении с прогулки производились те же действия, только в обратном порядке. И вообще, пока муж был на работе, у Карины не находилось ни минуты отдыха. Света плакала все время, не желая, как другие дети, спокойно спать после еды. С появлением Жанны многие трудности отпали. В магазин они теперь ходили по очереди. Одна носилась за продуктами, другая занималась с детьми. Да и днем они давали друг другу отдохнуть. Отнеся Светку к Жанне, Карина могла поспать часок-другой и не была теперь вечером измучена до предела. Вскоре между молодыми женщинами не осталось секретов. По крайней мере, так считала Карина. Жанна частенько жаловалась ей на Игоря. Во-первых, он любил приложиться к бутылке, а, напившись, распускал руки. Один раз Жанна прибежала к подруге ночью в одной сорочке, рыдая от ужаса. И Валера, муж Карины, отправился утихомиривать Буяна. Во-вторых, Семенов мало зарабатывал. Сидел бухгалтером на каком-то заводе. Получал 80 рублей. Ровно в 7 вваливался домой и падал на диван у телевизора. Ему и в голову не приходило помочь шатающейся от усталости Жанне. Более того, не найдя на столе горячий ужин, Игорь начинал орать: «Сидишь целый день дома, ни хрена не делаешь, а я на работе гроблюсь!» На робкие оправдания жены, типа «Ну, у нас кончились деньги», он вопил: «Другие женщины в меньшую сумму укладываются. Ты просто нерадивая хозяйка. Нечего мои кровью заработанные рубли на ерунду тратить. За каким чертом чулки купила?» «Так старые порвались?» «За шеи!» — рявкал Игорь. «Не барыня!» А еще он не любил Андрюшу, никогда не оказывал тому никакого внимания. Младенец мог и зайти криком, но Игорь даже и не думал пошевелиться, чтобы дать ребенку потерянную соску. Словом, чем ближе Карина знакомилась с муженьком подруги, тем больше ценила своего, работающего в 3 местах, абсолютно не пьющего, домовитого Валеру. Однажды она не выдержала, и когда Жанна, в очередной раз заливаясь слезами, поднялась к ней домой, ляпнула: «Да разведись ты с ним, разменяй квартиру и живи спокойно». «Не поднять мне одной ребенка», — горестно вздохнула Жанна. «Никакой профессии я не владею. Полы, что ли, мыть идти?» Карине казалось, что на самом деле лучше работать с ведром и тряпкой, чем жить с таким мужем, как Игорь. Но она ничего не сказала. А потом у Жанки появился ухажер. Где подруга познакомилась с ним, Карина не знала. Просто один раз Жанна попросила: «Карина, можно я тебе Андрейку часа на два подкину?» «В магазин собралась?» — спросила соседка. «Да нет», — пояснила Жанна, — «в кино с мужчиной». «Только не спрашивай ни о чем, ладно?» Примерно полгода Карина покрывала влюбленных, забирая в нужный момент мальчика. Потом, в мае 61-го, Жанночка влетела к ней и затарахтела. «Все! Ухожу от Игоря! Чтоб ему пусто было, идиоту!» «Куда?» — оторопела Карина. И тут подругу как прорвало. Из нее фонтаном забили интересные сведения. Новый мужчина Жанны, удивительный человек, ласковый, нежный и щедрый, полковник. Правда, старше ее на 15 лет, но это даже лучше, потому что страстность любовника сочетается у него с отцовской заботливостью. Женат он никогда не был и своего гнезда не свил. Зато имеет комнату, правда, в коммунальной квартире, в центре, на Малой Бронной. Отличный оклад, паек. Но главное, обожает Жанну, предлагает ей руку и сердце, а к Андрюше относится лучше родного отца. «Прямо сегодня и уеду», — трещала Жанна. «Сейчас машина придет». «Пусть этот идиот Семенов один остается со своими 80 рублями зарплаты». Карина не успела даже ничего ответить, как подруга бросила на стол бумажку с новым адресом и, крикнув «позвоню обязательно», исчезла. Через месяц она и впрямь объявилась, позвала в гости. Но у Карины как раз заболела Света. Потом, когда Карина связалась с Жанной, у той начался ремонт. Ясно, что на самом деле никакой дружбы и не было, просто хорошие соседские отношения, прервавшиеся после того, как Жанна перебралась в другое место. Правда, какое-то время они перезванивались, рассказывали друг другу немудреные новости. Карина знала, что новый муж Жанны усыновил Андрея. «Они дали ему другое имя и фамилию?» — сказала дама. «Вы имеете в виду, что он получил фамилию нового отца?» — уточнила я. «Не только. Мальчику дали и другое имя». «Почему?» — изумилась я. «И потом, разве можно вот так взять и поменять имя?» Жанна говорила, что да, — пояснила Карина. Ее муж хотел, чтобы ребенка звали, как его отца. Только, извините, запамятовала. Ни фамилии, ни имени не упомню. Кажется, Виктор. Нет-нет, Василий. Я растерянно вертела в руках чашку. Час от часу не легче. Адрес их не помните? Жизнь приучила меня ничего не выбрасывать, — улыбнулась Карина Евгеньевна, вооружившись очками и вытащив из ящика штук 5 растрепанных телефонных книжек. Минут 10 она перебирала листочки, потом вздохнула. «Малая Бронная, дом 19А, квартира 6». А вот телефон неизвестно куда подевался. Тут все зачеркнуто-перечеркнуто. В этот момент раздался звонок. Карина Евгеньевна пошла в прихожую, я за ней. В квартиру влетел рыжий мальчишка и закричал: «Бабуся, кушать давай!» «Сейчас, детка!» — засуетилась она, выпроваживая меня на лестницу. Глава 21. На улице сияло солнце. Я влезла в машину и поехала в сторону центра. Часы показывали 7. Малая Бронная, дом 19А, квартира 6. Что-то странно знакомое было в этом адресе. Когда-то я была в этом доме или нет? Но уже подъезжая к серому огромному зданию и паркуясь у небольшой булочной, я мигом вспомнила. Конечно, именно в этом доме, в коммунальной квартире и жил Володя Костин. До того момента, как шикарные многокомнатные апартаменты приглянулись какому-то богатому дяде. Новый русский живо расселил жильцов по отдельным конурам, а мы тогда с Катей подбили нашу соседку из однокомнатной на обмен.